на пороге дома Альберта. И тогда меня осенило. Не могу понять, почему не подумал об этом раньше. Наверное, на меня обрушилось слишком много удивительного, с чем предстояло свыкнуться. Так что эта мысль пришла ко мне только сейчас. «Мой отец», — сказал я, — «твои родители, наши дяди и тетя, они все здесь?» «Здесь слишком большое место, Крис», — заметил он с улыбкой. «Если ты хочешь спросить, существуют ли они, то да, конечно». «Где они?» «Надо проверить», — ответил он. «Единственные люди, о ком я знаю наверняка, — это моя мать и дядя Свен». При упоминании имени дяди на меня нахлынуло радостное чувство, в памяти возник его образ, голова с блестящей лысиной, яркие глаза, сверкающие за стеклами очков в роговой оправе, оживленное лицо и бодрый голос, неисчерпаемое чувство юмора. «Где он?» — спросил я. «Чем занимается?» «Работает с музыкой», — ответил Альберт. «Разумеется, я не удержался от улыбки, он всегда любил музыку. Можно с ним повидаться?» «Конечно», — Альберт улыбнулся в ответ. «Устрою вашу встречу, как только ты немного привыкнешь». «И с твоей матерью тоже», — сказал я. «Я знал ее не очень хорошо, но обязательно хотел бы повидаться». «Я это устрою», — пообещал Альберт. «Ты говорил, надо проверить». «Что ты имел в виду?» — спросил я. «Разве семьи не остаются вместе?» «Не обязательно», — ответил он. «Земные связи здесь, значит, меньше. Родство мыслей, а не крови, вот что важно». И снова я испытал благоговение. «Мне надо рассказать об этом Энн», — заявил я, — «сообщить ей, где я нахожусь и что все в порядке. Мне хочется этого больше всего». «Это действительно невозможно, Крис», — сказал Альберт. «Ты не сможешь с ней связаться». «Но я это почти сделал». Я рассказал ему, как заставил Мэри записать мое послание. «Вы двое, похоже, очень близки», — заметил он. «А она показала письмо своей матери?» «Нет», — я покачал головой. «Но я могу еще раз попробовать». «Она сейчас вне досягаемости», — возразил он. «Но мне необходимо дать ей знать». Альберт положил руку мне на плечо. «Она довольно скоро будет с тобой», — деликатно сообщил он мне. Я не знал, что сказать еще. Меня ужасно угнетала мысль о том, что не осталось способа дать Энн знать о том, что со мной все хорошо. «А что ты думаешь о таких людях, как Перри?» — спросил я, вдруг вспомнив о нем. Я рассказал Альберту о медиуме. «Вспомни, что тогда вы с ним были на одном и том же уровне», — сказал Альберт. «Сейчас он бы тебя не воспринял». Заметив выражение моего лица, он обнял меня за плечи. «Она будет здесь, Крис. Гарантирую это». Он улыбнулся. «Вполне понимаю твои чувства. Она очаровательна». «Ты о ней знаешь?» — с удивлением спросил я. — О ней, о ваших детях, о Кэти, твоей работе, обо всем, — сказал он. — Я провел с тобой более 20 лет, то есть земного времени. — Провел со мной? — Люди на земле не бывают в одиночестве, — объяснил он. — У каждого человека всегда есть свой спутник. — Ты хочешь сказать, ты был моим ангелом-хранителем? Фраза получилась избитой, но ничего другого в голову не пришло. — Спутник подходит лучше, — сказал Альберт. Понятие ангела-хранителя было придумано в древности. Тогда человек угадывал правду о спутниках, но неверно истолковывал их суть из-за религиозных верований. «У Энн тоже есть такой?» — спросил я. «Разумеется». «Тогда разве ее спутник не может ей сообщить обо мне?» «Будь она для этого открыта, тогда да, легко», — ответил он. Я понял, что выхода нет. Ее ограждал скептицизм. Еще одна мысль, вызванная тем, что я узнал о близком соседстве Альберта на протяжении 2 десятилетий. Я испытал чувство стыда, когда понял, что он был свидетелем многих моих не совсем благовидных поступков. «С тобой все было в порядке, Крис», — успокоил он меня. «Ты читаешь мои мысли?» — спросил я. «Что ты в этом роде?» — ответил он. «Слишком не переживай по поводу своей жизни. Твои ошибки повторяются в жизни миллионов мужчин и женщин, по сути, своих хороших людей». «Мои ошибки в основном касались Энн», — признался я. «Я всегда любил ее, но слишком часто подводил. В основном в молодые годы», — прибавил он. «Молодые чересчур заняты собой, чтобы по-настоящему понять своих близких. Одного только стремления сделать карьеру достаточно, чтобы разрушить способность к пониманию. То же произошло и со мной. Мне так и не довелось жениться, потому что подходящую девушку я встретил, когда был еще слишком юн. Но мне не удавалось хорошенько понять мать, отца и сестер. Как звучит фраза из этой пьесы «Продается вместе с участком»? Цитата из пьесы Миллера «Смерть коммивояжёра», 1949 год. Мне пришло в голову, что он умер еще до того, как пьеса была написана, но я не стал делать замечаний на этот счет, все еще занятый мыслями о Бен. «Действительно нет никакого способа добраться до нее?» — спросил я. «Ну, возможно, со временем что-нибудь проявится», — уклончиво ответил он. «В данный момент ее неверие является непреодолимым барьером». Он убрал руку с моего плеча и одобряюще похлопал меня по спине. «Она и вправду будет с тобой», — заверил он. «Можешь не сомневаться». «Ей не придется испытать то же, что мне?» — смущенно спросил я. «Маловероятно», — ответил он. «Обстоятельства должны быть иными». Он улыбнулся. «И мы будем за ней присматривать». Я кивнул. «Хорошо». На самом деле его слова меня не убедили, но отвлекли меня на какое-то время от этой проблемы. Оглядевшись вокруг, я сказал ему, что он должно быть хороший садовник. Он улыбнулся. «Здесь, конечно, есть садовники», — сказал он. «Но не для ухода за садами. Эти сады не нуждаются в уходе». «Правда?» Я был опять поражен. «Влаги здесь в избытке», — объяснил он. «Нет избытка тепла и холода, нет бури и ветров, снега или изморози, не бывает беспорядочного роста». «Что, даже и траву косить не надо?» — изумился я, припоминая наши лужайки в Хидден-Хиллз и то, как часто Ричарду, а потом и Йену приходилось их косить. «Она никогда не вырастает выше этого», — сказал Альберт. «Ты говоришь, здесь не бывает бурь?» Продолжал я, заставляя себя сосредоточиться на других вещах, помимо моей тревоги за Энн. «Не бывает снега и изморози. А как же быть людям, которые любят снег? Для них это место не станет раем. А как насчет осенних красок? Я их люблю, Энн тоже». «Есть места, где ты можешь это увидеть», — сказал он. «У нас есть все времена года в своих определенных местах». Я спросил о потоках энергии, которые ощущал исходящими от ствола дерева, травинки, цветов и воды. «Здесь все излучает благотворную энергию», — подтвердил он. Вид Кэти, сидящей подле меня с довольным видом, заставил меня улыбнуться и опуститься на колени, чтобы снова ее приласкать. «Так она здесь с тобой?» — спросил я. Альберт с улыбкой кивнул. Я уже собирался сказать о том, как Энн скучала по собаке, но сдержался. Кэти была ее неразлучной спутницей. Она обожала Энн. «Но ты еще не видел моего дома», — заметил Альберт. Я встал, и пока мы брели к дому, высказался по поводу отсутствия окон и двери. «Они не нужны», — пожал он плечами. «Никто не войдет без приглашения, хотя каждому я буду рад». «Все живут в подобных домах?» «Живут так, как привыкли на земле», — ответил он, — «или так, как им хотелось бы жить. Ты ведь знаешь, что у меня никогда не было такого дома, хотя я всегда о нем мечтал. Мы с Энн тоже». «Тогда у тебя будет такой». «Мы его построим?» — спросил я. «Не с помощью инструментов», — улыбнулся Альберт. «Я построил этот дом с помощью своей жизни», — он указал на него рукой. «Он был не таким, когда я только что прибыл», — продолжал он. Как и иные уголки моего сознания, комнаты дома не отличались привлекательностью. Некоторые были темными и грязными, с затхлым воздухом, а в саду среди цветов и кустарников попадались сорняки, произрославшие в моей жизни. На реконструкцию потребовалось время, — сказал он, улыбаясь при воспоминании. Пришлось пересмотреть образ дома, то есть собственный образ, штрих за штрихом. «Как же ты это сделал?» — спросил я. «С помощью сознания», — ответил он. «Каждого вновь прибывшего человека ожидает дом?» «Нет, большинство строит свои дома позже», — сказал он. «Им помогают, разумеется». «Помогают?» «Есть строительные организации, группы искушенных в строительстве людей». «В строительстве с помощью сознания?» «Всегда с помощью сознания», — подтвердил он. «Все начинается с мысли». Я остановился и поднял глаза на дом, возвышавшийся над нами. «Он такой земной?» — в изумлении промолвил я. Он с улыбкой кивнул. «Мы не настолько далеки от воспоминания о земле, чтобы желать чересчур нового в строительстве жилищ». Он сделал приглашающий жест. «Входи, Крис». Мы вошли в дом Альберта.